Глава вторая. Мария. Возвращаюсь. Прохожу в кабинет. Мужчина так и стоит возле открытого окна. Холодно. Зря я оставила куртку в прихожей. А мужчине все равно. На нем тонкая черная рубашка с распахнутым воротом. «Присядьте». Указывает он мне на кресло. Сажусь. Внимательно смотрю. «Вы еще хотите здесь работать?» Хочется съязвить, но я сдерживаюсь, прикусывая язык. Это не в моих интересах. Хочу, иначе бы не вернулась. Обнимаю себя, растирая плечи от холода. Мужчина закрывает окно и садится за стол. «Давайте я вам озвучу все ваши обязанности и условия, а потом вы ответите мне на мой вопрос снова». «Окей». Киваю, рассматривая черные татуировки на руках мужчины. Надписи на латыни, замысловатые знаки. «Итак, 6 дней в неделю вы, Мария, живете здесь, постоянно находясь с ребенком. Понимаю, могут возникнуть неотложные дела или проблемы. Отгулы мы обговариваем, но лучше их минимизировать. Ваша комната находится рядом с комнатой моего сына. В ваши обязанности входит все, что связано с ребенком. Одевать, играть, укладывать спать, заниматься развитием, гулять, кормить. Вы готовите ребенку специальное меню. Надеюсь, вы умеете готовить?» Молча киваю. «Артем посещает детского психолога, плавание и школу развития. Вы сопровождаете его. И главное, вы не болтаете и не рассказывайте ребенку то, что ему знать не положено». «Что, например?» — выгибаю брови. «Он совсем меня за дуру принимает. Я знаю, как общаться с маленькими детьми». Предыдущая няня была уволена за то, что сообщила Артем о том, что его мать умерла. Холодно произносит он и заглядывает мне в глаза. Его синяя бездна леденеет. Мне даже кажется, что я вижу, как радужку покрывает ледяная корка. Сглатываю. Перевожу взгляд на его правую руку и обручальное кольцо на безымянном пальце. Не совсем классическое, конечно, черное с белым золотом, но оно на том пальце, на котором носят обручальное кольцо. Мужчина это замечает и сжимает кулак. Отвожу взгляд. Если мама ребенка умерла, то, получается, хозяин дома женился еще раз? А где тогда эта женщина? Почему она не с ребенком? Очень странная семейка. Или они решили свалить малыша на няню, чтобы не мешал? После этого Артем не разговаривает. Совсем? Внутри все сжимается. Мне становится очень жалко мальчика. Совсем, Мария. Он говорил уже, и довольно хорошо для его возраста. А теперь? Не договаривает, прикрывая глаза. Я все поняла. Болтать лишнего не буду. Очень надеюсь на ваше благоразумие. Понимаю, работа сложная, но я за нее весьма щедро плачу. В 5 раз больше стандартной ставки няни. И вот это меня и привлекло. У вас испытательный срок — 1 неделя. Поладите с Артемом — останетесь. Нет? Увы. Вы еще готовы остаться? Выгибает бровь. Готова. Уверенно киваю. Нет у меня выбора. Это самое подходящее место. Главное здесь даже не зарплата, а проживание в закрытом охраняемом поселке. Хорошо. Готовы приступить к работе уже сегодня? Да, могу через час. Только заберу вещи. А, нет, посматриваю на часы. До вас долго добираться. Остановка далеко. Мне понадобится 2 часа. Вас отвезет водитель. Это замечательно. Поднимаюсь с места. Идите, Мария. Я предупрежу водителя. Снова меня отсылает, но уже ненадолго. На выходе уже ждет синий кроссовер с парнем за рулем. Привет. Разворачивается ко мне водитель, когда я сажусь на заднее сиденье. Я Иван. Тянет руку. Симпатичный, скуластый, глаза хитрые, игривые. Маша, пожимаю его горячую ладонь. Я так понимаю, ты новая няня? Киваю. Значит, будем часто видеться. Я не только водитель. Я еще и твой холоп. Усмехается, закидывая в рот жвачку. Интересно, это как? Буду гонять по твоим поручениям. Там в магазин, по делам. В общем, все, что связано с бытовыми нуждами по твоей работе. Класс. Тогда поехали. Хостел на Демидовой, 45. Холоп. Со смехом добавляю я. Парень тоже смеется, выезжая на дорогу. Ну, хоть кто-то в этом доме не угрюмый. Быстро забираю свою сумку, отдаю номерок от своего места администратору и снова сажусь в машину к Ивану. «А можно нескромный вопрос?» — спрашивает парень по дороге назад, посматривая на меня в зеркало заднего вида. «Ну, попробуй. Сколько тебе лет, Маша?» «А насколько выгляжу?» «Нет, я не флиртую. Мне всегда чисто по-женски интересно, насколько я выгляжу». «Ну...» — снова посматривает на меня в зеркало. «Лет 18», — подмигивает мне. «Ой, льстишь ты мне, Ванечка. Мне 23». «Да ладно», — удивляется. «Прекрати», — отмахиваюсь я. «Нет, я серьезно. Выглядишь как девочка». «Я и есть девочка. Слушай, а расскажи немного про обитателей дома». «Что рассказать? Я мало что знаю», — пожимает плечами. «Кто проживает в доме, кроме ребенка?» «Хочется понимать, с кем мне придется жить под одной крышей. А Ванечка у нас болтливый, как я погляжу». «Роберт Станиславович, домработница тети Гали приходит по утрам. Работает до обеда». «А супруга Роберта Станиславовича?» «Так умерла она, насколько я знаю, больше года назад». «Я в курсе. Я имею в виду новую жену». «Но не просто же так он носит кольцо на безымянном пальце. Даже женатые мужики не все хотят носить кольца». «Какую новую? Нет у него никакой жены». «Да?» Парень кивает. «Странно». Бурчу себе под нос, отворачиваясь к окну. Ваня паркуется во дворе, выходит из машины и достает мою сумку из багажника. «Номер свой диктуй», — достает телефон. «Еще чего? Мы недостаточно знакомы», — закатываю глаза. «Так это по работе», — качает головой. «Как ты меня вызовешь?» «А, да. Ну, записывай». Диктую ему свой номер. Иван делает дозвон. Сохраняю его номер. Парень забирает у меня сумку, провожая к дому. Сумка легкая, я могу донести ее сама. Но нельзя мешать парню быть мужчиной. В доме меня встречает та женщина, с которой я поругалась на площадке. «Раздевайтесь, проходите». Недовольно выдает она мне и уходит в сторону гостиной. Явно не рада меня видеть. Раздеваюсь, иду. В гостиной просторно, светло, бежевые тона, уютная мягкая мебель, пушистый ковер и цветы. Много больших комнатных цветов. Такие зеленые, ухоженные, что я сначала принимаю их за искусственные. «Итак», — разворачивается ко мне женщина, — «меня зовут Раиса Алексеевна», — представляется она. Такая строгая, в черных классических брюках и бежевой блузке с воротником под горло. Волосы специально осветлены так, чтобы не было видно седины. Похоже на учительницу литературы или преподавателя музыки. Из тех, кто лупит указкой по пальцам, если сделаешь ошибку. Я очень надеюсь, что она не станет моей надзирательницей. Ванечка ничего про нее не говорил. «Мария». Тяну ей руку из вежливости, но она игнорирует мой жест. «Вот же ведьма!» Сжимая губы, одергивая руку. «Я бабушка Артема», — поясняет она. Киваю. «Не повезло пацану с бабушкой». «Знаете, Мария, вы мне не нравитесь. Я бы вас никогда не допустила к внуку. Но Роберт решил дать вам шанс». Кривит губами, не одобряя выбор отца ребенка. «Уж не знаю, что он у вас нашел», — вздыхает. А я кусаю губы, чтобы ей не нагрубить. «Что во мне не так? Она же даже еще не видела, как я работаю». «Но знаете, Мария, Одна ваша ошибка, и вы вылетите отсюда», — угрожает мне она. «Хочется сказать, не вам решать, но я пока воздерживаюсь от комментариев. Мне нужны эта работа и этот дом. Желательно провести здесь пару лет, пока Тарас про меня забудет. Очень надеюсь, что забудет. Пойдемте, я все вам покажу». Разворачиваемся, идет вперед. Закатываю глаза, иду за женщиной. «Это кухня», — сообщает мне она, окидывая руками комнату. Осматриваюсь. Кухня тоже уютная, преобладает мятный цвет, кухонный гарнитур из чистого дерева, красивые шторы на окне, еще цветы на подоконнике. Фиалки красиво цветущие, сиреневые, розовые, белые. Явно к уюту в этом доме приложил руку кто-то душевный, никак не эта ведьма и не хозяин дома. «Вы готовите ребенку специальное меню. Вот здесь полный список блюд, которые ему можно», — указывает мне на книгу на полке. «Вы питаетесь чем хотите, в холодильнике продукты. И будьте добры, следите за сроками годности», — фыркает она, словно я идиотка и буду кормить ребенка просроченной едой. «Сладкое Артему нельзя. Всякие вредные сладости и химические детские радости под запретом. Не смейте его этим кормить», — немного повышает голос. «У Артема аллергия. Цитрусовые ему тоже нельзя. Пойдемте дальше». Ведет меня назад в гостиную. «Вечером можете включать ему мультфильм или детский фильм, но только из списка в папке под названием «Тема», — указывает мне на телевизор. Киваю, сжимая губы. Поднимаемся наверх. «Это ваша комната», — открывает белую дверь в коридоре. Не дает мне ее рассмотреть. Тут же открывает дверь напротив. «Это комната Артема. Детская тоже яркая, в желтых тонах, с красивой детской мебелью и кроватью в виде замка. Мальчишка сидит на ковре, сосредоточенно собирая конструктор, не обращая на нас внимания. «В общем, я уже опаздываю. Запишите мой номер и номер Роберта. Звоните, если что. И не проявляйте инициативу. Все действия согласовывайте со мной или с отцом Артема». Киваю, а сама думаю, что ей я звонить не буду ни в коем случае. «Ах да, вот здесь расписание Артема», — указывает мне на календарь, где четко расписаны по времени все действия ребенка. «Да, может, режим и расписание хорошо, но, блин, как же это скучно для малыша». Спускаюсь вместе с женщиной вниз. Она смотрит на часы. «Артему пора обедать. На плите суп и тушеные овощи. Морс в графине. Не кормите его ни свежей едой. Готовьте все свежее», — наказывает она мне и, слава богу, удаляется в прихожую. Выдыхаю. Ищу ванную, открывая все двери. Кабинет, кладовка, спортзал. О, вот и ванная. Мою руки, беру свою сумку, поднимаюсь наверх. Моя спальня тоже уютная, в бежевых тонах. Большая кровать, покрытая пушистым пледом, встроенный шкаф, рабочий стол возле окна, кресло, телевизор на стене. Миленько. Быстро переодеваюсь в оранжевый спортивный костюм, собираю волосы в хвост и иду знакомиться с мальчишкой.